Не приглашала. Но как только автомобиль тормозит у подъезда ее дома, а я намереваюсь, выпустив Коломбину, свернуть к дальнему краю тротуара, снова приготовившись ждать, она возвращается и, прежде чем уйти, бросает коротко. «Поставишь машину и поднимайся. Номер квартиры ты знаешь». «Да, знаю. Навел нужные справки, спасибо вечно зеленой купюре и доброте разговорчивого коменданта общежития». А она так и не спросила, кто сказал и как нашел. Зачем приехал? Почему прождал ее как дурак столько времени, удивляясь собственному терпению и смеясь над собой, потирая ладонью след на щеке, так и не остывший от ее обиды? Черт, если бы я сам до конца все понимал, просто не смог в новом дне без девчонки, так и не сомкнув ночью глаз, а она... Мне все равно. Неласковая, колючая, равнодушная Коломбина, запавшая в душу так глубоко, что без нее уже не вздохнуть полной грудью, как ни пытайся. Не забыть и не забыться в другой, но слова подобрать так трудно. Я смотрю на нее, на ее сомкнутые в молчании губы, на упрямую линию подбородка и упавшую на щеку прядь темных волос, небрежным движением пальцев, заправленную за ухо, на тень от ресниц, затенившую взгляд, на красивые руки. Она нарезает хлеб, включает микроволновку, чайник, ставит на стол один прибор и понимаю, что сегодня не усну один. Без того, чтобы она просто была рядом, даже если это будет стоить мне очередной пощечины. Потому что вчера мы оба шагнули за грань, откуда вернуться непросто. А ты? Разве не поужинаешь со мной? Я не хочу. Что ж, как скажешь, милая. Умерим на время гордость. Поужинаю в одиночестве, пока ты плещешься в душе так близко от меня за тонкой стеной, заставляя сглатывать слюну, представляя твое голое тело под горячими крепкими струями воды, вспоминая наполненные желанием карие глаза и раскрытые в жадном вздохе губы, которые, знаю, когда-нибудь произнесут мое имя так, как я хочу. Ради такого зрелища я бы согласился остаться голодным. Коломбина выходит из душа полностью одетая. Оставшись в джинсах, переодев футболку, вытирая полотенцем густые непослушные волосы. Я иду на звук включенного фена и вдруг замираю на пороге небольшой комнаты. Такой яркой, цветных пятнах постеров, что на мгновение теряю дар речи, не сумев справиться с отразившимся на лице удивлением. Я никогда не видел ничего подобного. Ее хозяйка замечает меня и выключает фен. Вслед за мной обводит комнату взглядом, в котором растет смущение и испуг. Останавливает его на оранжево-фиолетовых стенах, на голубом, обклеенном фотообоями под перистое небо потолке, на зеленых в золотой орех портьерах. «Я редко бываю дома», — говорит негромко, суетливо отвернувшись к книжной полке. Опустив на нее фен, растерянно поправляет корешки давно прочитанных книг. «Здесь не менялось ничего со времени школы. Отцу некогда, а мне это когда-то казалось красивым». «Ну, у тебя очень мило, Коломбина». Я кусаю губы, чтобы не растянуть их в улыбке. «Уютненько так». «Не ври». Она поднимает лицо, дерзко вздернув подбородок, но румянец выдает ее с головой. «К черту! Можешь смеяться, Артемьев! Я же вижу, что тебе не нравится». «Не придумывай». «Слава богу, мне удается сохранить серьезность. Я ничего подобного не говорил». «Да, необычно, как для девушки, ну и что? В этом вся ты». Она смотрит на меня, не зная, верить сказанному или нет, а я прохожу в комнату, с интересом оглядывая стены, с которых на меня смотрят фотографии старинных автомобилей. Увидев среди них фотографию маленькой девчонки в шортах с растянутыми хвостиками, забравшуюся на ржавый кузов автомобиля, улыбающуюся в объектив камеры во весь щербатый рот, я спрашиваю: «Кто снимал тебя?» И слышу глухое: «Отец». «А этот снимок?» Показываю подбородком на фотографию, где маленькая Коломбина в платьице в горох и белых сандалиях с бантом на макушке стоит возле парковой фигуры диснеевской Белоснежки, нахмурив брови и поджав рот, спрятав руку, ту, что должна лечь в ладонь сказочного персонажа, за спину. «Мама, отцу нравится, потому и висит. Платье — ее подарок». «Почему же нахмурилась?» Я в детстве не любила наряды, а еще она попросила отца отойти». Голос Коломбины лишен эмоций, сама девчонка, отвернувшись, что-то наспех бросает в сумку, и я понимаю, что коснулся скользкой темы. И дураку ясно, что сегодняшняя подруга ее родителя куда моложе возможной матери. Да и держались они друг с другом слишком отстраненно, чтобы быть близкими людьми. «Ты очень любишь его, да?» Я задаю первый, пришедший на ум вопрос, чтобы сойти с неудобной темы. «Да». Она на миг замирает, но вот уже вновь принимается складывать сумку. «Очень». «Вы похожи». Она только пожимает плечом. «Знаешь, ты сегодня смогла удивить меня, признаюсь, забирая из тонких рук сумку, когда она застегивает ее на молнию, собираясь отнести к дверям. Никогда бы не подумал, что ты хоть что-то смыслишь в технике». «Ну, спасибо». «Пожалуйста, Коломбина», — отвечаю предельно честно. «Скажи, ты действительно можешь отличить карбюратор от коробки передач? Мне не показалось?» Она смотрит на меня с тихим вызовом, как будто ожидая, что я вот-вот отпущу насмешку. «Действительно. И не стоит меня проверять, Артемьев. В твоей машине стоит инжектор». «Какая разница?» «Большая. Если ты хочешь выжать скорость и сэкономить горючее. Разве что сам не заглядываешь под капот и не видишь отличия. Ведь не видишь». Она тоже умеет бить по больным местам. Еще недавно признание далось бы нелегко, но сейчас я позволяю себе быть открытым. «Если честно, Коломбина, я не силен в технике. Хотя в чем разница карбюратора и инжектора, знаю. Теории. Вопросы с машиной я решаю на СТО, как все нормальные люди. Ой, вот только не надо». Но поздно. Коломбина уже задирает нос. «Послушай, бампер, я не собираюсь перед тобой оправдываться. Да, я люблю технику и машины. Люблю с детства. Нетрудно догадаться, раз уж ты оказался в этом доме и влез в мою жизнь. Но это не значит, что я...» «Давай еще диагноз себе придумай самостоятельно. У тебя хорошо получается». «Ненормальная». «Что?» — вспыхивает девчонка. «Да иди ты к черту!» Коломбина выходит из комнаты и идет в прихожую. Молча обувает кеды, натягивает короткую куртку, щелкает собачкой замка. Ее дорожная сумка в моих руках, и когда мы выходим из подъезда дома и подходим к машине, я бросаю сумку на заднее сиденье БМВ, наткнувшись на сердитый взгляд. «Я еще ничего не сказал», — на всякий случай предупреждаю девчонку, распахивая перед ней дверь. «Садись». Но она не спешит отвечать на приглашение. «Артемьев, я знаю, что сама согласилась на условия, но ты по-прежнему уверен, что тебе нужна я?» — спрашивает хмуро. «Для твоего дела». И мне приходится успокоить ее хищным оскалом. «Не сомневайся, детка. Уверен». Она смыла с себя запах бензина и растворителя. Сейчас ее волосы пахнут зелеными яблоками и свежестью. Мне нравится этот аромат, простой и знакомый. Нравится шелест дороги под колесами бумера, и нравится девчонка, сидящая рядом. Только силой воли я сдерживаю себя, чтобы часто не смотреть на нее. Я включаю тихую музыку и тянусь за сигаретой. «Не помешаю, Коломбина? Час терплю, знаю, что не любишь». Она отворачивается от окна и смотрит на меня, пожимает плечом. «Кури, если хочешь». «Что, так ни о чем и не спросишь?» Чиркнув зажигалкой, приоткрываю боковое стекло. Темные волосы Коломбины тут же подхватывает ворвавшийся в салон ветер, заставляя девчонку вскинуть руку к лицу. «Нет, надеюсь, ты не заставишь меня грабить банки». Две затяжки, и сигарета летит в окно. Мне не нравится, что Коломбине неуютно. «А ты бы согласилась?» «Не знаю». Она удивляет меня ответом и прозвучавшей в нем серьезностью. «Возможно, если бы нашлись отмычки от всех замков». «Но ведь нет», — ловит мой взгляд, прежде чем вновь перевести внимание на дорогу. «А одного обещания мало». Она настроена сдержать слово, какая бы блажь ни пришла мне в голову. Дело в обиде и гордости. Что ж, тем лучше. Надеюсь, я достаточно завел ее, чтобы девчонка не дала дёру, поджавший хвост при виде Карловны. Хотя подарить ей цветы было большим искушением, если бы только чувствовал, что примет. Перед въездом в город я замечаю знакомую вывеску сети ресторанов и останавливаю машину у входа в заведение. Отлучившись на пару минут, возвращаюсь, всучив Коломбине в руки стаканчик с горячим кофе и бутерброд. «Подержи-ка!» Завожу мотор, выруливая на дорогу. «Покормишь меня, милая? Что-то есть хочется». Говорю без шуток и слышу в ответ изумленное: «Чего? Облезешь, рыжий? Вот еще!» Но вернуть кофе не получится. Слишком сытным был ужин, и слишком голодная пассажирка сидит рядом, чтобы я не чувствовал укора совести. Так и знал. А еще плела про отмычки. «Ну и ешь сама, а то выкину. Или согрею, доведешь». «Приехали, Коломбина». Когда мы подъезжаем к моему дому, вечер давно спустился, однако автомобильная площадка, как всегда, ярко освещена. Парадиз Холл – самый дорогой жилой комплекс в городе. Здесь не экономят на электричестве и не скупятся на охрану. Я салютую охраннику, распахнувшему ворота, и ставлю бумер на привычное место. «Один звонок, милая, и я весь твой», – говорю девчонке, выбираясь из машины, – оставив ее зло прожигать мой затылок. Все-таки глаза у Коломбины — огонь, очень живые и говорящие. Никакой тайны за ними не скроешь. «Привет, Уфимцева». «Привет, Артемьев». «Ты помнишь наш уговор?» «Ха, еще бы, что, уже актуально?» «Как никогда, я у подъезда». «И?» «Сейчас дуй ко мне, в двух словах обработай мать, и чтобы через пару минут встречала меня как родного». «Не волнуйся, сделаю все в наилучшем виде, Витенька. Ха-ха». «Светка, только без поцелуев и фанатизма, поняла? Ты моя должница. Смотри, припомню тебе твоего Франца так, что полгода икать будешь». «Бррр, ты жесток, Артемьев. Не Франца, а Феликса». «Но ты был убедительно неподражаем. У такого ухажера отбил. Ай-яй-яй. Ладно, так и быть, посмотрю на твое поведение». «Свет, ну ради нашего общего прошлого». «Школьного прошлого, заметь, а то звучит как-то двусмысленно». «Хорошо, ради нашего общего школьного прошлого, выручи соседа, а? Мне правда не все равно». «Неужели это ты, Витька? Я тебя не узнаю». «Я, неважно, сделаешь?» «Да я уже у твоей квартиры стою, чудак, куда же денусь? Причесалась и вся готова к встрече потенциального жениха, три ха-ха. Только вот боюсь, что Людмила Карловна наш юмор не оценит, вдруг ей не понравится то, что она увидит». «Уфимцева, ты о своей задаче помни, а с матерью я сам разберусь, не переживай. Ты, главное, в двух словах объясни человеку, в чем соль, пока мы поднимаемся». «Ловлю тебя на слове, Артемьев. Смотри, все на твоей совести. Очень надеюсь на дальнейшее обеление в глазах всеми уважаемой Карловны. Мне с ней ссориться не резон. Мне еще в Ниццу ехать отдыхать, себя показывать». «Ой, здрасте, тетя Люд, а я к вам». И снова в трубку. «Отбой, Артемьев». «Ну что, не успела по мне соскучиться, а, Коломбина? Как и обещал, теперь я твой». Я открываю дверь бумера, выпуская девчонку наружу. Встречаю смехом недовольный хмык. «Разомни ноги, пока я покурю по-человечески». Предлагаю, подхватывая зубами сигарету и щелкая зажигалкой. Глубоко затянувшись дымом, с удовольствием выдыхаю. «Чуть не сдох с тобой». Коломбина отходит от машины, чтобы я мог закрыть дверь, и сует руку в карман куртки. Другой привычно заправляет за ухо прядь волос. «Я тебе не запрещала». «Зато как смотрела. Думал, убьешь». «И снова врешь». Вот теперь растерянность отступает вместе со вскинутым подбородком. «Хорошо. Еще скажи, что эта дрянь убьет меня когда-нибудь, как пресловутую лошадь». Я улыбаюсь, глядя в серьезное лицо. «Дразнить девчонку — одно удовольствие». «Конечно, убьет, хотя скорее уж, как жеребца». «Вот, мне хочется дотронуться до нее, и я делаю вид, что поправляю на нежной шее загнувшийся воротник куртки. Я же говорю, что ты желаешь мне зла. У Коломбины так и крутится на языке ругательство, я почти слышу, как оно слетает с упрямо поджатых губ, но она сдерживает себя. Оглянувшись на дом, поднимает голову. «Сколько здесь этажей?» 24. «А?» «Нам нужен пентхаус, детка. Орлиное гнездо». «Шутишь?» «Почему? Я тоже могу быть серьезным». «Вовсе нет». Докурив, отбрасываю сигарету прочь, наблюдая за девчонкой. «А кто там живет?» «Родители». «Чьи?» Она все-таки теряет голос, развернувшись ко мне. Смотрит распахнутыми в испуге глазами, застыв в ожидании ответа. «Мои, а еще я». «Что?» Коломбина отступает к машине, роняя руки. Смотрит загнанно по сторонам. «Бампер, ты зачем меня сюда привез?» Шипит кошкой. «Но я готов к такой реакции девчонки, а потому отвечаю, не давая ей и малейшей надежды на отступление». «Посчитал нужным и точка. Это мое второе условие. Кажется, я сказал, что мне нужна твоя помощь». «Но ты не говорил». «А ты не спрашивала». «И ведь действительно не спрашивала, иначе я бы сказал». Девчонке только и остается, что с досадой обхватить себя за плечи. «Хорошо, черт тебя возьми, чего ты хочешь?» «Ну, наконец-то дельный разговор, детка». Я открываю заднюю дверь машины, достаю сумку Коломбины и ставлю БМВ на замок, чувствуя, что держу ситуацию в руках. «Сначала смени тон, милая». Замечаю, подходя к девчонке вплотную. «Ты мне нужна послушная. А уж потом поговорим о деле. Что касается помощи, ничего смертельного, Коломбина. Мне просто нужен щит от девушки, которая находится у меня дома». Такой надежный, чтобы навсегда отбить охоту у кого бы то ни было окольцевать рыжего. Коломбина смотрит с опаской недоверчиво, и мне приходится разъяснить. Понимаешь, какое дело? Мы со Светкой встречались когда-то очень давно. Я никогда не давал надежды, но человеку ведь не запретишь верить, правда? Светкин отец — друг моего отца и давний партнер по бизнесу. У них общий гостиничный бизнес на побережье, да и вообще много чего связывает. Логично предположить, что наши родители, как, впрочем, и сама Светка, спят и видят наше совместное будущее и объединение капиталов. Завтра у отца с матерью серебряная свадьба, в город съехались друзья и родня. Ну и моя, в кавычках, невеста тоже пожаловала. И не в гостиницу, как все нормальные люди, а в наш дом». «Твоя задача, Коломбина, наша с тобой задача — разуверить их всех в ожиданиях». Голос все еще предает девчонку. «Твоя мать меня возненавидит». «Если ты будешь при ней вот так же смотреть на любимого сына, как сейчас, то да. Постарайся быть убедительной. Я в тебя верю». «Я не могу, я не смогу, ты не понимаешь». «Мне что, тоже показать тебе шрам?» Мне приходится отцарапать ее холодом. «Знаешь, он у меня есть. Конечно, не такой сексуальный, как у тебя, и не на заднице, а практически в паху, но за последствия я не отвечаю». «Прекрати!» На обреченном выдохе, сдаваясь на милость гадкому мне. «Вот уже лучше. Не бойся, девочка. Я не оставлю тебя и не отдам на растерзание, обещаю. Ну что, пошли?» Чуть позже, когда мы минуем консьержа, поднимаемся лифтом и останавливаемся у дверей, я шепчу Коломбине в затылок, подхватывая под напряженную, одеревеневшую спину. «А еще хорошо бы тебе называть меня по имени». И слышу в ответ тихое. «Черт, как же я тебя ненавижу». Кольцо с ключами на пальце. «Домашние дома, во всяком случае, мать». Я открываю дверь, но прежде чем переступить порог, нажимаю кнопку звонка. Люблю, когда меня встречают. Считаю нужным заметить Коломбине, понукая сделать первый несмелый шаг. В этом я первобытный эгоист. «О, а вот и Карловна!» «Привет, мам! Извини, что задержались, но поверь, мыслями я давно уже дома». У Карловны прямая спина, платье и каблуки. В этот вечер в ее мастерской кипит работа. Завтра ей предстоит показать гостям часть новой коллекции, и мать заметно нервничает, как всегда, перед подобным шоу, до последнего собственноручно оттачивая и проверяя детали. Показ не ее прихоть, а желание отца, и зная, как он любит эту женщину и гордится ею, как она любит его, я не удивлен, что они оба выжмут из себя соки до последней капли, желая доставить друг другу удовольствие. У матери слишком бледный вид и встревоженные глаза. В наш последний разговор я был с ней предельно честен, и все же случай с госпитализацией заметно напугал ее, так же, как мой сухой отказ наказать виновного, чтобы она смогла надолго оставить сына без внимания. Только загруженный заботами день дал ей забыть обо мне, но Светка только что напомнила с моей подачи, добавив переживаний к усталости. «Я познакомлю вас ближе, обещаю. Коломбина тебе понравится». «А если нет, Витя?» «А если нет, мать?» Я запускаю пальцы в волосы и сжимаю их до боли, поднимая лицо к потолку больничной палаты. «Если нет, тогда останется писать друг другу письма и надеяться на свидание». «Сынок, ты пропал на весь день, ничего не сказав. Мы с папой думали, тебя задержали дела в клубе. У меня девочки примерка, мне позвонить некогда, а тебя все нет и нет». «Мам, все в порядке. Я уже дома, просто уезжал из города». Но договорить не успеваю. Светка неподражаема. Прыгнув откуда-то сбоку, соседка наваливается на меня полной грудью, оттолкнув от Коломбины и прижав к стене. «А, Витюнечка, зая, а я приехала, привет!» С радостным воплем вешается на шею, оторвав ноги от пола, повиснув на моих плечах, как жадная макака на банановом дереве. «Я так соскучилась, так соскучилась!» Продолжает голосить, с громким чмоком прикладываясь к щеке, намеренно размазывая помаду. «Ты почему на звонки не отвечал? О, мой славный котик! А я тату на груди сделала, хочешь покажу?» «Что? Светка!» Шиплю соседке в ухо, пока она изо всех сил меня душит. «Ты белины объелась или нарочно переходишь границы? Я же просил». Но бывшей однокласснице не привыкать быть в центре внимания, и она, нисколечко не смущаясь, щипает меня в бок. «Терпи, Витька, когда я тебя еще потискаю, а твоя-то твоя!» Хихикает, оглядываясь через плечо. «Так на меня смотрит, будто сейчас съест». «Правда?» «Ха, даже рот открыла от моей наглости». «Это что-то новенькое, совсем не похоже на Коломбину. Но Светка не стала бы врать, и я позволяю девушке мучить меня дальше». «Ну тогда еще потискай, пока я добрый. Открываю шею. Только недолго». Артемьев, ты одуренно пахнешь. Таким мужчиной, знаешь. И как я тебя до сих пор не охмурила. Так бы и съела к черту Ниццу». «Но-но, руки прочь, детка. Это тело больше не знает искушения и принадлежит другой». Я не шучу, и девушка понимает. Незаметно вскидывает большой палец, подмигивает, позволяя взять ее за плечи и отстранить от себя. Но вдруг снова прыгает на шею. «Слушай, а мне долго здесь торчать?» «Нет. Наведаешься чуть позже в спальню и гудбай в свой хаос. Но утром, чтобы была как штык, уболтаю Карловну на презент для тебя». «А-а-а!» — вопит Светка. «Сделаю!» — шепчет в ухо. И снова громко и так искренне: «Моя ты зая!» Обмен реплик шпионов состоялся, и я могу говорить громко. «Здравствуй, Света, рад тебя видеть, но, увы, не твоя, если ты не заметила». Демонстративно снимаю с шеи руки девушки. Я пришел не один. В лице Уфимцевой умерла великая трагикомическая актриса. Подбоченившись, соседка дует губы, надменно вскидывает бровь, пока я отхожу к двери, вслед за успевшей отползти Коломбиной. «Мам», поймав гостю за плечи, вновь увлекаю за собой к Карловне. «Знакомься, это Таня». Та самая Таня, что вернула твоего сына к жизни, пожертвовав нервами и бессонной ночью. «Таня?» Высовывается от стены Светка, окидывая соперницу ревнивым взглядом. «А хуизис у нас Таня?» Живо интересуется. «Это легко. Это тот вопрос, на который я наконец-то могу ответить, не уколовшись об иглы Коломбины. А Таня у нас большая симпатия, искренняя и сердечная». Едва ли девчонка слышит меня. Уставившись распахнутыми глазами на мать, она почти не моргает, добела сцепив губы. «Ну же!» Я прижимаюсь грудью к ее спине, заключая в кольцо своих рук, чувствуя, как она напряжена. Коснувшись носом волос, шепчу где-то за ухом, дурея от аромата яблок и ее тепла. «Давай, девочка, познакомься по-человечески, это нетрудно». Мне кажется, я никогда не смогу выговорить это проклятое слово. Красивая женщина передо мной стоит так прямо, смотрит внимательно, что я боюсь даже вздохнуть. «И как я должна расценить ваше поведение, уважаемая? Как нападение на тяжелобольного? Или просто не поддающуюся здравой оценке выходку? Вы, милочка, видимо, забыли, где находитесь. Немедленно отойдите от постели моего сына, слышите? Иначе я за себя не ручаюсь». «Тань!» Тормошит меня бампер за плечи где-то в другой вселенной. «Моя мама не кусается, клянусь. Для этого у нас есть Шрек. Но даже он привит от бешенства». «Кто?» Я поднимаю лицо, оглядываясь на парня, стараясь понять, о чем он говорит, заново переживая стыд перед этой женщиной за свое поведение, за свою одежду. И вдруг понимаю, что рыжий сошел с ума, потому что находится слишком близко, потому что обнимает меня, потому что на глазах у всех сунул пальцы за ворот куртки и гладит мою шею. «Что ты делаешь?» Я надеюсь, что бампер слышит мой задушенный шепот. «Не надо, пожалуйста, пусти». «Почему?» «Твоя мама смотрит». Но если я надеюсь этим очевидным фактом смутить рыжего, то напрасно. «И что с того?» Бампер обхватывает ладонями мои виски и мягко поворачивает голову, возвращая взгляд к хозяйке дома. Отвечает таким же шепотом на ухо. «Не пущу. Я же к тебе не в лифчик залез. И потом, если помнишь, обещал быть рядом. Вдруг ты сбежишь, а я страшно меркантильный гад». «Я не могу». «Тань, ты же помнишь, о чем я тебя просил? Давай не будем портить друг другу вечер. Познакомьтесь, ну что тебе трудно? Ты мне правда нужна сегодня, очень нужна. Ты же видела Светку, так неужели хочешь моей смерти? Она же меня до утра задушит. Пощади рыжего, а?» Девушка по имени Света, невысокая, привлекательная блондинка с эффектными, чуть полноватыми формами и ревнивым взглядом. Она так и прожигает меня им насквозь, пока я вспоминаю про условия бампера и то, зачем я здесь. Затем, чтобы убедить ее в своих чувствах к парню, и затем, чтобы лишний раз не усложнять ему жизнь. Хотя такая может усложнить жизнь кому угодно. Здесь я на стороне рыжего. Страх страхом, но был момент, когда я чуть не бросилась ему на помощь. «Витя, отпусти девушку. Я не медведь, а Таня не бочонок меда. Вы со Светой как хотите, а я отказываюсь принимать участие, сам знаешь в чем». Невероятно, но мать бампера первой делает шаг навстречу, протягивая руку. «Здравствуй, Таня!» Еще не улыбается, но и не окатывает холодом голубых глаз. «Здравствуйте!» Кажется, в моей потной ладони лежит кирпич, с таким трудом я поднимаю ее. «Людмила Карловна, можно тетя Люда? Обычно Витя именно так представляет меня своим друзьям. Он у нас шутник». «Тетя Люда? Она серьезно? Я смотрю на женщину, которой прикоснуться страшно, не то что подумать так назвать. Настолько она эстетически красива и уверена даже в домашней обстановке. Настолько громко звучит ее имя в городе, что окончательно теряюсь от семейного чувства юмора. Наше первое знакомство было крайне неудачным и неприятным. Я просто не понимаю, почему она изменилась. Что произошло? Я ожидала шока и колкого презрения при виде меня в своем доме. Даже, возможно, крика. Если такие женщины вообще повышают голос. Но неспокойного, «Здравствуй, Таня». Совсем не этого. Кажется, я сплю. «Ты Таня? Спасибо, очень приятно». «У нас сегодня немного людно, Таня. Не знаю, говорил ли Витя, но завтра мы с мужем отмечаем праздник, так что извини, если помешает шум. Я хочу еще пару раз провести моделей под музыку». Я чувствую, что снова немею от прозвучавшего из уст хозяйки дома извинения. «Мам, не парься!» Рука бампера крепче обнимает меня. «Какой шум! Мы так устали, что до кровати бы добраться!» «Черт, Шрек! Эй, только не вопи, ладно?» «Это он мне?» «Кажется, да». Я отрываю взгляд от Карловны, поворачиваю голову и вижу несущегося через огромную гостиную пса, рыжего в белых пятнах бульдога с упитанной холкой и клоунской улыбкой на доброй морде. Войдя в квартиру, я не успела оглядеться вокруг и только сейчас замечаю, насколько она большая и светлая, с такими элементами декора и красивой мебелью, что впору лицезреть на титульных страницах журнала «Интерьер». Увидеть здесь пса неожиданно для меня, но я всегда любила собак и расцениваю его появление как добрый знак, наконец-то позволяя себе выдохнуть. «Чарлик, нельзя! Свои!» повышает голос хозяйка дома, заступая пыхтящему псу дорогу. «Не бойся, Таня», — говорит, оглянувшись, неверно истолковав мой взгляд. «Чарлик еще ни разу никого не съел», — вставляет рыжий и командует строго. «Коломбина, живо лезь мне на шею, а то этот людоед отгрызет тебе пятки». «Очень смешно». Я грозно смотрю на него, и он недовольно вскидывает бровь, чтобы не забывалось. «Витя?» Поправляюсь, заметив внимательный взгляд Карловны. «Максим, ты зачем выпустил собаку? Я же закрыла Чарлика в спальне. У меня девочки в студии в костюмах, финальная примерка. Не хватало еще, чтобы он до них добрался. Тогда вся работа, считай, на смарку». Пес уже крутится у ног, и я позволяю ему спокойно себя обнюхать, замечая пересекающего видимую часть гостиной мужчину, высокого, темноволосого, одетого в рубашку и джинсы. Это, несомненно, хозяин дома. Сын похож на мать, но стоит мужчине улыбнуться, и я понимаю, от кого рыжий унаследовал ухмылку и уверенный взгляд. «Да мы на улицу собрались, Люд, не рычи. Ты время видела? Твои примерки раньше полночи не оканчиваются, а я устал сегодня, как черт. Сейчас вот выгуляю троглодита и спать». «О, сын вернулся». «Света? Здравствуй». «А кто это у нас тут на пороге стоит? Что за гостья такая, что ты, Витька, как петух гребень поднял?» «Неужели?» «Важная гостья, пап», — перебивает отца рыжий. «Татьяной зовут. Познакомься, Таня», говорит, прижав меня к своему боку. «Максим Аристархович Артемьев. Глава семейства и просто толстый жук по жизни. Родная кровь, в общем». Мужчина отсмеивается, ни капли не смутившись такому представлению. «Что толстый, это ты, конечно, Витька, хватил», замечает с нажимом в голосе. «Не бедствуем, и ладно. А вот насчет родной крови... Я тебя, сын, так редко вижу, что смотри, однажды не признаю, будешь по два дня пропадать. Только и останется, что тест на ДНК делать». Пес с любопытством заглядывает в глаза, и я коротко треплю его за щеку. Грубовато, но, кажется, ему нравится. Оглядываюсь на дверь, все еще чувствуя потребность бежать со всех ног. «Тань!» «Снова рыжий, черт бы его побрал! Еще чуть-чуть и вцепится в ворот куртки». «Здравствуйте, Максим Аристархович. Приятно познакомиться». С отцом выходит куда смелее, чем с Карловной, и бампер довольно скалится. «Молодец», — хвалит негромко. «Говорил же, это нетрудно. Никто тебя кусать не собирается, даже Шрек. Ну, кроме Светки, конечно». Бросает выразительный взгляд на странно поджавшую губы девушку, то ли с обидой, а то ли с насмешкой. «Этой акуле палец в рот не клади, по локоть отхватит». «Здравствуй, Таня». Здоровается мужчина. «Так вот ты какая». Задумчиво смотрит, улыбаясь. «Наслышан, наслышан. Люда говорила, рад тебя видеть у нас дома и приятно познакомиться». Он протягивает руки, обхватывая мою ладонь, а я вновь удивляюсь. Нет, у членов семьи Рыжего точно какой-то свой, особенный юмор, недоступный для понимания простого человека. Как он может быть обо мне наслышан? Разве что жена рассказала о выходке в больнице, но тогда почему он так вежлив со мной? Я бы на его месте себя немедленно из дому выгнала. «Не обращай внимания», — объясняет бампер, верно расценив мое молчание как оторопь, когда хозяин дома отпускает меня. «Отец, видно, спутал тебя сейчас с кем-то из моделей. У матери вечная смена фавориток, и она трещит ему о них без умолку, сутками, не прерываясь на обед и ужин, так что...» «А, понятно». «Батя, ты ничего не забыл?» Рисковато кидает отцу. «А что? Ты, кажется, гулять собрался с псом? Вот и иди, а я уж как-то сам Тане объясню, кто здесь о ком наслышан и почему, лады? А с рестораном еще с утра все последние вопросы закрыты, не переживай. Осталось благополучно дожить до завтрашнего вечера. Ну что, Тань, пойдем ко мне? С родителями познакомилась, теперь можешь чувствовать себя у нас как дома». «А что я такого-то сказал, Люд?» Мне тоже интересно, что, но ответ Карловны уже не слышу, потому что Рыжий уводит меня вглубь квартиры, мимолетом коснувшись губами материнской щеки. «Спасибо, мам». Даже завидно, насколько они близки. Совсем не обязательно было грубить отцу. А я и не грубил, просто обозначил территорию, только и всего. Мы пересекаем широкую гостиную, где пол устилает светлый ковер, а мебель цвета слоновой кости смотрится особенно выгодно на фоне большого темного камина в мраморном оформлении с фигурной ковкой, черного рояля и огромного домашнего кинотеатра. Камин, рояль, как это возможно в городской квартире? На 24-м этаже? Как вообще возможно, что именно я оказалась сегодня здесь? Хотя обыкновенным этот фешенебельный пентхаус назвать сложно, да и людей, живущих в нем, тоже, за исключением одной глупой девчонки. «Что?» «Коломбина, не напрягай извилины. Во второй половине дня это не лучшим образом сказывается на цвете лица. Просто забудь!» Бампер толкает дверь, и мы заходим в комнату. После того, как над зеркальным декором стен зажигается мягкий свет, освещая спальню в бежево-кофейных тонах, я вижу, что она такая же просторная и красивая, как все в этом доме. Неожиданно со вкусом и очень по-мужски. Даже я способна это понять. И никаких фотообоев в перистых облаках и портьер с золотыми орехами. Я так и стою у порога, рассматривая спальню Рыжего, пока он ненадолго оставляет меня, чтобы вернуться в прихожую за моей сумкой. «Что застыло, Коломбина? Проходи, не стесняйся. На сегодня и завтра этот шалаш твой, со всем барахлом и хозяином в придачу. А там, глядишь, Светка уедет, и мы с тобой ударим по рукам в расчете. Ну, чего язык проглотила? Ну, чего язык проглотила? Как тебе моя святая святых?» Я смотрю на парня, сбрасывающего с плеч куртку, проходящего в комнату, и только сейчас окончательно понимаю, что он не шутил. Красиво. Рыжий подходит к большой двуспальной кровати и садится на край, запуская пальцы в волосы. «Черт, ну и денек!» Выдыхает устало. «Знаешь, не только мой отец сегодня порядком вымотался, похоже, я тоже. Прошлая ночь была не скучной, да и ты на край света забралась. На силу нашел». «Но ведь нашел же». «Нашел». Он смотрит на меня, спокойно глядя в глаза. «И дальше бы отыскал, Коломбина, не сомневайся». Я отворачиваюсь, рассматривая комнату, не желая чувствовать странные иголочки, зашевелившиеся в сердце от такого признания. «Ты не сказал мне разуться. У вас что, все гости ходят по квартире в обуви?» Рыжий пожимает плечом, приподняв уголок губ. «Насчет всех не замечал. А насчет тебя, не волнуйся, я проследил, чтобы твои кеды были чистыми. Кстати, можешь их снять». «Послушай, я все еще топчусь у порога. Но это же глупо». «Что именно?» Я обвожу пространство рукой. «Вот это все». «Коломбина, не начинай». «Не могу. Что подумают твои родители, Артемьев? Слушай, может, я все же пойду домой, а? Теперь, когда твоя девушка увидела, что ты не один, быть может, все не так страшно». Почва под моими ногами так и не стала твердой, и я отчаянно пытаюсь выскочить на кочку. «Родители? Я давно уже вырос, и это не тот вопрос, над которым бы на твоем месте задумался». Холодно отвечает Бампер. «Но если хочешь знать ответ, то, надеюсь, они отправят Светку домой. И если ты будешь очень убедительна, навсегда. И она не моя девушка. Моя девушка — ты». Я не узнаю Рыжего. Последние полчаса он сам на себя не похож, и мне приходится подойти к нему, чтобы положить ладонь на лоб, проверяя, не поднялась ли у парня температура. Слишком серьезно звучит его голос и смотрят глаза. «Просто хотелось убедиться, что ты здоров». Прикосновение обжигает, и я спешу убрать руку, но Бампер легко ловит мое запястье. «Не надейся слинять, Коломбина. Сегодня и завтра у меня на тебя все права, помнишь?» Звучит нерадостно. «Согласен». Ну вот, снова скалится хитрым чеширским котом. Как и перспектива застать Светку ночью в своей постели. А она попытается выманить меня даже у тебя из-под носа, посмотришь. И в отличие от провинциальной девчонки, сумеет извлечь из ситуации настоящую выгоду вместе с родителем. Так что располагайся, Коломбина, и от меня ни на шаг. Бампер встает, расстегивая часы. Опустив их на прикроватную тумбу, берется за пояс брюк, стягивает с себя рубашку. Оставшись в одних джинсах, спрашивает внезапно, словно мысль только что посетила его. «Коломбина, ты есть хочешь? У нас кухня-студия, там сейчас мать с модельками, но если хочешь, я принесу тебе что-нибудь сюда. Кофе, бутерброд или что посерьезнее?» «Не стесняйся, раз уж навязался на твою голову, готов к эксплуатации по полной». «Нет, не хочу». «Он что, серьезно собрался идти туда, где полно девчонок полуголым, играя прессом и крепкими бицепсами, когда пуговица на джинсах расстегнута так, что брюки держатся на бедрах на одном честном слове? Хотя, честное слово, у Бампера впечатляющее, стесняться нечего. Позер, чтоб его! Но разве это повод так открыто себя демонстрировать? Боже мой, о чем я думаю? В конце концов, он у себя дома». Я закрываю глаза, чтобы не смотреть на него, не чувствовать тепло тела, незаметно приблизившегося ко мне Рыжего, остановившегося в жалком полушаге. «Точно?» «Точно». «А что же ты хочешь?» И снова эти ракочущие нотки в хриплом шепоте наглого, хитрого котяры, что знает все свои шаги наперед, загнавшего глупую мышь в угол. «Может, чего-то другого?» «Ничего!» — ответ выходит неожиданно резким. «Пусть я и зла на него, это слишком. Слишком явно в сочетании с предательским вздохом и ладонями, упершимися в голую грудь. Как будто я сама испугалась того, чего и вправду хочу. Свободы для своего проклятого тела, безусловности и оглядки, даже ценой расплаты и стыда». Пусть с нашей близости прошло так мало времени, я снова чувствую в себе пульсацию токов спящего до поры желания, так и заискривших при приближении парня. «Это не страшно, Коломбина. Мы справимся, вот увидишь». Он осторожно снимает с груди мои руки и отходит назад, а я могу открыть глаза. «Ну, раз ты ничего не хочешь...» Говорит спокойно, даже равнодушно, как будто не было этих последних слов. «Значит, хотеть буду я и сразу за нас двоих. Поверь, я смогу. А сейчас я хочу просто побыть с тобой, даже если ты против. После твоего ответа желания моей гостьи не обсуждаются. Итак...» Он сбрасывает с себя джинсы, оставшись в одних боксерах. Играя на губах улыбкой, сгребает в охапку вещи, указывая рукой в сторону окна. «Вон там вредная моя балкон». Он скрыт за портьерами. «Здесь?» Поднимает большой палец, указывая за спину. «Ванная комната. Я сейчас туда направлюсь, чтобы, как настоящий ковбой, пересекший прерию, смыть с себя пыль дороги. А вон та крайняя дверь — гардеробная. Ну-ну, Коломбина! Не стоит так явно удивляться, не такая уж она и большая. Захочешь примерить рубашки — не стесняйся, пользуйся. Решишь сбежать — держать не стану, но разочаруюсь, честное слово. Ты мне обещала. Обещала, он прав. Здесь не поспоришь. Как только бампер закрывает за собой дверь ванной комнаты, оставляя меня в спальне одну, я снимаю кеды, толкаю сумку к стене и обреченно бреду к кровати. Закрыв лицо руками, опускаюсь на мягкий край, чтобы тихо и горько рассмеяться. «Ну и попала ты, Танька!» Кровать подо мной мягкая и удобная, я устала, и мне неожиданно в удовольствие, раскинув руки, упасть на спину, уставившись глазами в зеркальный лепесток потолочного декора, отразивший в мягком свете светильников темноволосую девушку с заметно отросшими в эту весну волосами. Уже не угловатую, какой я себя знала когда-то, а с тонкой талией, высокой грудью и нормальными бедрами под низко сидящими джинсами, не хуже, чем у других. Я не привыкла себя рассматривать вот так, долго, пристально и некритично, и вдруг думаю о том, сколько еще девушек, подобных мне, видела это зеркало. И даже куда красивее, будем откровенными. С талией тоньше, грудью больше, а ногами длиннее. Хотя... «Нет, Крюкова, на ноги тебе пенять грех. Бывают, конечно, красивее, но твои очень даже ничего. Диагноз ясен, временное помешательство. А рыжий — извращенец. Это же надо такое придумать, наблюдать за собой во время... Нет, не стану об этом думать. Прочь из головы. Уж лучше перистые облака с херувимами и здоровый сон». «Вить! А Вить!» В дверь требовательно стучат, и я вдруг слышу голос бывшей девушки-бампера. «Зая, мне скучно, можно войти? Вы там ничем таким не занимаетесь? Ты же знаешь, какая у меня нестабильная психика и тонкая душевная организация. Мне психологические стрессы противопоказаны. Ну, Вить, чего молчишь?» В ванной работает душ, рассчитывать на бампера не приходится. Я вскакиваю с кровати и оглядываюсь. Стукнуть ее чем-нибудь, что ли, эту нестабильную неврастеничку, чтобы никакой психологии, а одна физика. Вот ведь прилипала. И ведь войдет же. Такая, как эта, Света своего не упустит, ясное дело. В прихожей в рыжего вцепилась, что тот клещ. Даже жаль парня стало. Действительно, самостоятельно от такой не отвяжешься. «Зазанимаемся! Вот прямо сейчас! Не вздумай заходить!» «А тебя, дорогуша, не спрашивали? Я, между прочим, приехала за 3-9 километров к своему близкому другу. Очень близкому, по которому страшно соскучилась. Так что давай слезай с него, я намерена войти, ясно? Даю вам 2 минуты. Надеюсь, Витенька, ты управишься. Раньше тебя и на минуту не хватало, так заводился». «Чего? Вот ведь сучка крашеная. Нашла, чем уесть. Дешево, а бьет по мужскому эго не слабее пощечины. Хорошо, что рыжий не слышит. Так, гардеробная, гардеробная». Я сдергиваю куртку и расстегиваю джинсы, выпрыгивая из них на ходу. Распахнув дверь гардеробной комнаты, к слову, не такой уж и маленькой, протягиваю руку и снимаю с вешалки первую попавшуюся рубашку. Натянув ее на себя, кое-как застегнув пуговицы и одернув, только успеваю выскочить в спальню, как девушка тут же входит в комнату, важно цокая каблуками и крутя задом. «Хм, дорогуша, а где Витя?» Оглядевшись, спрашивает, уперев руки в бока, вскинув в недоумение густо подведенную карандашом бровь. Фух, успела. Главное теперь не уступить блондинке в напоре. «В ванной, Витя. Взапрел, бедный. Ты так тарабанила, что управился за 30 секунд. Вот теперь и вторая бровь девушки ползет вверх, доказывая, что она удивляется всерьез. «Надо же, какой шустрый!» «А то! Темперамент, стараемся!» Я скрещиваю руки на груди и вздергиваю подбородок. Смотрю на гостью с явным вызовом, не собираясь перед ней юлить. Эта Света вошла, чтобы остаться. Моя задача — выставить ее вон. Зря, что ли, Рыжий помог с Мишкой. Да и вообще, не нравится она мне. «Послушай, девочка, если ты думаешь...» «Нет, это ты послушай. Я решительно перебиваю ее. Тебя что, не научили в чужие спальни входить строго по приглашению? Ты видела, что Виктор пришел со мной, так зачем беспокоишь?» «И что?» Мои слова совсем не задевают блондинку. Напротив, сверкнув накрашенными глазками, девушка в смешке поджимает губы. «Даже с тобой, дорогуша, эта спальня не стала для меня чужой. Я бывала здесь много раз до и буду после, не сомневайся». «Да хоть пропишись, если получится. После. А сейчас, пока я здесь, чеши за пределы. Сегодня в эту спальню тебя не приглашали». Мы смотрим друг на друга упрямо и с вызовом. Я почти уверена, что девушка уйдет. Очевидно и дураку, что ее не настроено здесь видеть. Конечно, дело Рыжего избавляться от осады и внимания подобных Свет, но будь я его девушкой по-настоящему, я бы закончила этот бабий холивар в один момент, просто выкинув блондинку из комнаты за шкирку. Еще бы и пинком под зад наподдала для ускорения. Подобные разговоры не по мне. Пустая трата времени и сил. Но Света не сдается. Демонстративно задев меня плечом, девушка проходит в комнату, садится в кресло и, сбросив туфли, закидывает ногу на ногу. Дотянувшись до пульта дистанционного управления, лежащего на прикроватной тумбе, спокойно включает плазменный телевизор и принимается смотреть какой-то фильм, скучающим видом демонстрируя свое безразличие. «Вот это наглость! Еще больше стало жаль Рыжего!» «Это мы еще посмотрим, дорогуша, приглашали или нет», замечает, постукивая ноготками по кожаной обивке кресла. «Пусть Зая сам скажет. Думаю, моему папе очень не понравится, если меня выставят из этой комнаты, а значит, из дома уважаемых им людей, как какую-то дворняжку. Зря я, что ли, приехала?» Я так и стою посреди спальни с голыми ногами, в криво застегнутой на груди чужой рубашке, изумляясь человеческой наглости и всей абсурдности сегодняшней ситуации, когда бампер, наконец, выходит из ванной комнаты. «Света?» — спрашивает удивленно, остановившись рядом со мной. «Что ты здесь делаешь?» «Слава богу, он одет». В свободные домашние брюки и узкую черную футболку, выгодно подчеркивающую крепкий поджарый торс. Взгляд Светы тут же прикипает к парню. «Кино смотрю! Кстати, Вить, мы с твоей Таней практически подружились. Очень милая девушка. Вот пригласила меня в гости. Я упиралась, а она «заходи, заходи». Так что не хотела, а пришлось заглянуть к вам, так сказать, на огонек. Ты ведь не против?» «Что?» «Ой, да ладно тебе, Тань, я только кино досмотрю и уйду. Обожаю Шерлока. Это же предпоследняя серия нового сезона. Тебе жалко, что ли? Вить!» «Невероятно. Прав был Рыжий, хватка у Светы акулья. Такими темпами она его к утру на себе женит, невзирая на помеху в моем лице. Ну, знаешь...» Я поворачиваюсь к бамперу, желая объяснить последние слова. «Я ее не приглашала». Он отвечает мне одними губами, наклонившись к лицу и улыбнувшись. «Знаю». «Знает? Странно. Что веселого-то? Когда можно сказать, решается его судьба». «Ты это сама придумала, да?» Шепчет на ухо, скользнув рукой по спине, пока я стягиваю на груди рубашку и хмурю лоб, не понимая причины веселья Рыжего. «Умница! Я знал, что не ошибся в своей Коломбине». Он говорит это тихо и мягко, довольно. Сердце пропускает длинный удар, прежде чем я вспоминаю, что мы играем роль, и поднимаю на него глаза. Но бампер уже отворачивается к гостье. «Света, я рад, что моя девушка тебе понравилась. Мне она самому по душе, поэтому надеюсь, что с фильмом ты не задержишься. не маленькая, должна понимать, чего мы хотим, раз уж остались одни». Его рука на моем плече, и я стараюсь дышать ровно. Близость рыжего заставляет сердце стучать слишком громко. «Да знаю я, Витюша, помню твой темперамент. Правда, не знала, что теперь по тебе секундомер плачет, и про девушку твою не знала. Ну да ладно, так я досмотрю. Интересно же ведь. И потом всегда можно сказать папе, что ты был мил со мной. В память о нашем прошлом. Ты же знаешь, как он тебя любит и дорожит нашей дружбой. А если учесть, что ничего нет вечного, и я так легко не сдамся. Да и родителей расстраивать не хочется». «Черт с тобой, Светка, смотри, когда-то же этот Шерлок закончится». Рыжий отходит и падает на постель почти бесшумно. Я все еще надеюсь, что блондинку посетит здравая мысль, но напрасно. Громко фыркнув, свысока оглядев мои босые ноги, девушка отворачивается к телевизору и включает звук, не оставляя мне выбора, как тоже сесть на край кровати, стиснув ладони голыми коленями и уставиться взглядом в широкий экран. «Ну и вечерок». А еще я совсем не помню, куда бросила джинсы с футболкой и куртку. Кажется, скинула просто на пол гардеробной. «Нет, Тань, так не пойдет. Что ты как не родная? Иди сюда, я замерз». Я даже не успеваю спросить, куда, а руки рыжего уже сгребают меня, затаскивают на постель и укладывают на привалившегося к стене парня. Прижимают спину к горячей груди, крепко обхватывая за плечи, скользнув под мышки и ниже к талии. «Тихо, Коломбина, не съем я тебя. Полежи спокойно, что она, Светка, подумает. Этой акуле только дай повод усомниться, раскусит в момент. И потом мне и правда холодно». Внезапная близость бампера лишает сил, дыхание обжигает затылок, и я едва могу пробормотать, впившись пальцами в его ладони. «Врешь». «Вру», — легко признается он. «Но тебя не отпущу, пока она здесь. Ты мой щит, помнишь?» «Да». Я отпускаю его руки, глубоко вздохнув, и он тут же шепчет в ухо. «Верни, Коломбина, мне понравилось». Но у меня хватает сил упрямо качнуть головой. «Нет, я еще не касалась его рук вот так, просто чувствуя их тепло и силу, поглаживая кожу, запоминая форму костяшек, вплетаясь пальцами. Прикосновение бьет по мне обнаженным нервам и кажется очень интимным, практически мигом близости. Потому что приятно, потому что горячо и потому что уже первым касанием сводит с ума. Нет, я тоже та еще лгунья. Но рыжий смелее меня, а может быть опытнее в подобных играх. Упрямится, а ладони холодные. Дай сюда». И снова в ухо, когда его ладонь накрывает мою, и я теряю способность к дыханию со звуком хриплого шепота, прокравшегося, кажется, в самую душу. «Да, Коломбина, я обещал хотеть за нас двоих». Шумный выдох, удар сердца, пробежавшая позвоночником дрожь, и руки бампера подтягивают меня вверх, крепче прижимая к груди. «Не надо, я не сбегу». «Знаю. Просто хочу вот так». «Хочет. Это кипит в нас обоих, и рыжему уже не скрыть своего желания. Я слышу, как он вздыхает, поймав открытым ртом воздух, когда я пробую отстраниться. «Ты...» «Это чистая физиология, Коломбина. Не обращай внимания. Здесь я ничего поделать не в силах». «Ну да, не обращай, как же. Ему почти удаются несколько минут покоя, и вот уже пальцы бампера проскальзывают в прореху застежки рубашки и выводят вокруг моего пупка круги, поглаживают живот, стягивая в узел почти неподконтрольное желание, все больше искалывающее меня изнутри. «Моя любимая». «Что?» Спазм перехватывает горло, и мне требуется дважды сглотнуть, прежде чем найти в себе силы пробормотать, каменея в руках рыжего. «Что ты сказал?» «Рубашка на тебе, говорю, моя любимая. Долго выбирала? А ты что подумала, Коломбина?» «Ничего». Он смеется мне в шею, скользнув рукой выше, под самую грудь, но все равно получается расслабиться. Вот же чертов шутник, чуть сердце не остановилось. Даже для рыжего это было бы слишком жестоко. Теперь ты врешь. Я молчу, и он легонько тормошит меня. Но ни за что не признаешься, да? Ну скажи, Коломбина, о чем ты подумала? И почему так обидно? Ведь скажи он всерьез, не поверила бы. Ни за какие ковришки не поверила бы. А сейчас словно пустота души коснулась. Непонятно все. Еще хоть слово, Артемьев, и я... Что ты? Бампер аккуратно кусает меня за ухо, продолжая развлекаться. Что ты сделаешь? Один раз отдал дань твоему вкусу, а она уже иголки выпустила. Ежиха. И снова сказал так мягко, что и не обидится на него, пусть и со смехом, щекочущим висок. Смотри, не заиграйся, игрок. А может, я не боюсь заиграться? А ты? Это не так увлекательно, как ты думаешь. Люди не воланчики и не мячики. Им бывает больно. Он на мгновение замирает и вот уже снова шепчет, на этот раз серьезно. Или мне только так кажется? Ох, Коломбина, как же трудно с тобой. И слов не подобрать, и самому не подобраться. Вся колючая, как елка. Почему, почему именно ты? Бампер не договаривает, касаясь губами кожи за ухом, сначала осторожно, словно пробуя ее на вкус, но с каждым прикосновением все настойчивее, и мне приходится додумать мысль самой, с трудом ухватившись за тень уплывающего сознания. «Ты облизываешь меня уже чертову уйму времени, не похоже, чтобы ты поранился. Мне никогда не удастся смутить его». Вот и сейчас он только глубже забирается ладонью под рубашку, закрыв нас от Светки плечом и почти уложив на постель. «О, я поранился, вредная моя. Ты даже не представляешь, насколько глубоко. Так глубоко, что все кровоточит и болит, но от твоих колючек не откажусь, не надейся. Здесь даже реанимация не поможет, только искусственное дыхание рот в рот». «Прекрати!» Я всхлипываю с внезапным вздохом и жаром, обдавшим меня изнутри, когда чертовы губы рыжего очерчивают линию моих скул, все больше увлекаясь и увлекая меня в свою игру. «Это слишком, слышишь? Артемьев, пожалуйста!» И неожиданно, очень честно, крепче обхватив руками под грудью, уткнувшись лбом в мой затылок. «Я попробую». «Какой к лешему фильм!» Сердце бьется так сильно, что, кажется, эхо его биения слышно в соседней комнате, а на планете наступило кислородное голодание, и вообще остановилось время. В этой спальне судьба Шерлока интересна лишь девушке Свете, и когда бампер то ли стонет, а то ли кашляет, блондинка нервно вздергивается в кресле. «А что такого-то, Вить? Чего ты? Интересно же!» «Светка!» На полурычании. «Уйди!» «Подожди, здесь 3 финальные минуты, все решают!» Скороговоркой. «Уже всех укокошили, осталась одна графиня. Сейчас вот обыграют ее смерть, найдут документы, и сразу же станет ясно, кто убийца». «Мне надо немедленно прекратить это. Все это. Иначе я прямо сейчас вылечу за грань, откуда возвращение будет еще болезненнее и ужаснее вчерашнего. Потому что сегодня одним разом мы с Рыжим не обойдемся. Голод, живущий в нас, слишком силен, чтобы насытиться скромной порцией, а прелюдия была непозволительно обещающей. Нет, если мы продолжим так двигаться дальше, я осмелею и сама возьму то, что хочу, а после упаду на самое дно». «Всего 3 минуты, Витюш, это же новый сезон, а я так ждала». 3 минуты — очень много для того, кто на последнем шаге готов отступить, и для того, чтобы получить ответ на вопрос. Я могу назвать убийцу блондинки прямо сейчас, просто ткнув в себя пальцем. «Пусти!» Руки бампера цепки, но я вырываюсь из их хватки и сползаю с кровати. Подойдя к девушке, глядя Свете в глаза, стягиваю ее за предплечье с кресла, надеясь, что она поймет все без слов. Не понимает. Плевать, я не намерена слушать кошачий визг. «Давай, подруга, чеши к себе или где ты там обосновалась? Кинозал закрыт!» Вот и все. Нет Светы. И, кажется, легче дышать стало. Она так и не забрала туфель. «Ладно, я не гордая, выставлю за порог сама». «Эта чертова дверь закрывается?» «Нет». «Если она войдет, я выйду. Серьезно, я уже отыграла на сегодня свою роль». «Да я без претензий, черт!» «Похоже, мне удалось удивить рыжего». «Ну ты фурия». «Не нравится? Выгони, переживу». «А вот переубедить нет». «Размечталась. Только попробуй уйти, Коломбина, выброшусь из окна. А здесь высоко, между прочим, никакая скорая не спасет. Лучше смерть, чем Светка». «Интересно, я когда-нибудь увижу его настоящего? Впрочем, отпускать он меня не намерен, здесь все без шуток». «Ты такой дурак, рыжий». «Так я и не спорю». Бампер садится на постели, спуская ноги с кровати, и я тут же упираю в него палец, с ужасом представив, что будет, если он только приблизится и коснется меня. Сейчас, когда мы остались одни. «Не подходи». «И не думал даже». «Я спать хочу. Мне можно куда-нибудь лечь?» «Уже поздно, мы оба порядком устали, и мне просто необходимо сбежать. Не видеть, не смотреть, не чувствовать рыжего, даже находясь рядом. Если бы только получилось забыться сном в чужом доме». «Конечно, Коломбина», — отвечает он, пожимая плечом. «Я же тебе не зря сказал про шалаш. Вся левая сторона кровати твоя. А хочешь, можем валетом лечь. А? Как тебе такой вариант?» И почему сегодня все его слова звучат так пошло? Я подхожу к сумке, сажусь на корточки и открываю ее. В сумке пижама, штаны с футболкой, не в зайцах и ладно. А то, что далеко не новое, с растянутым розовым рюшем, оно и пусть. «Быть может, мне в такой лучше спится. Отвернись».